Лучше молчать, чем молвить бессильное слово, молча стоять, наблюдая с ехидной улыбкой суровой. Лучше молчать, чем молвить бессильное слово, молча стоять, наблюдая с ехидной улыбкой суровой. Нет отчаяния, любые встречи перед расставанием.